Глава вторая. До виллы Ами было 1,5 часа езды на скором поезде. Лето, но время Абона еще не наступило. Абон – трехдневный праздник поминовения усопших. Поэтому поезд был заполнен от силы наполовину. На свободных местах – по 3 в ряд, ряды лицом друг к другу. Размещалась наша пятерка. Ами быстро и аккуратно засунула свою суперфирменную дорожную сумку на багажную полку. «Ей! Давно не виделись, ребята! У вас все хорошо? Минори, я хотела тебя увидеть!» Изящно откинув свои прекрасные гладкие волосы, слегка подкрашенные, возможно, только на время каникул, она повернулась к Минори с ангельской улыбкой, словно готовая заплакать от ностальгии. «И ты говоришь это после того, как убегала от меня?» Шутливая нотация Минори была тщательно проигнорирована. «Юсако, ты такой же, как всегда. Разве не так, очкарик?» К своему другу детства она обращалась с поверхностной мягкостью и небрежной улыбкой. Затем... «Итак, Асукон!» Повернувшись, она почти нырнула в грудь Рюдзи. Придвинулась вплотную и улыбнулась. Ее лицо надулось, как у невинного дитя. Рюдзи непроизвольно отодвинулся. Продолжая демонстрировать наивную детскую улыбку, Ами придвинулась еще, не оставляя Рюдзи места для отступления. «Эх, парень! Эй, что с тобой случилось на каникулах? Ты мне не писал и не звонил! Я так скучала!» «Вообще-то ты мне ни номера, ни адреса не оставляла!» «Ха, правда? Фух, ладно. Поездка должна быть веселой. Ты так не думаешь?» «Я жду с нетерпением. А ты?» Ами понизила голос, проигнорировав ответ Рюдзи. В ее уставившихся прямо на него глазах горел насмешливый огонек. Вдобавок она осторожно скользнула холодными пальцами по запястью Рюдзи. Ее едва ли не чересчур длинные руки и ноги в простой рубашке и джинсах, ее фигура с идеальными пропорциями сегодня, как, впрочем, и всегда, притягивали всеобщее внимание. «Знаешь, я уверена, что уже видела эту девушку. Должна быть она модель, тебе не кажется?» И так далее. Услышав разговор двух школьниц, она довольно улыбнулась, кивнув. «О нет, сегодня надела солнечные очки сразу, как умылась. Я совсем без косметики. Бог мой, и кожа не так хороша. Кошмар!» Ами обхватила свое белое, безупречное, гладкое лицо ладонями и подняла брови, словно и впрямь забеспокоившись. Оставаться такой красивой и без косметики, она буквально купалась в завистливых взглядах окружающих. «Но вот, наша поездка началась! А косметика не так уж и важна, верно? Это примитивно!» «Ой!» Это был нокаутирующий удар. Собрав воедино даже безупречных и не сильно накрашенных женщин и сокрушив их единым махом, Ами засияла еще ярче, словно вампирша, наслаждающаяся кровью своих жертв. Ее большие глаза чихуахуа блестели, а в изящном, ненакрашенном, но грозном лице сочетались оттенки молочно-белого и розового цвета, придавая ей ангельское очарование. Всем своим видом она словно кричала: «Я так прекрасна! Вы, обычные женщины, будьте счастливы, что можете дышать одним воздухом со мной! Избранный Ами сама! Ха-ха-ха-ха! Падите ниц и поклоняйтесь мне!» Ами, похоже, сегодня была в прекрасной форме. Как и всегда. И в довершение... «Ах да, Такасу-кун! Кажется, Айсаки-сан до сих пор нет. Ты не хочешь ей позвонить? Хотя если она решила не приходить, я ни капли не расстроюсь». Она полностью игнорировала Тайгу, которая прямо перед ней пробиралась мимо Рюдзи с угрожающим выражением на лице. Затем лишь поезд тронулся. «Ай!» Ами рухнула на сиденье у окна. В ее глаза вонзились пальцы Тайги, погрузившись почти по первый сустав. «Больно! Раз уж ты все равно не пользуешься глазами, я подумала, что стоит их удалить. Я здесь, знаешь ли?» «А, ты такая маленькая, вот я тебя и не заметила. Значит, они тебе и впрямь не нужны, не так ли?» Приготовившись к новой атаке, на сей раз до костяшек, Тайга зловеще развела пальцы маленькой руки, но... «Нет-нет, хватит на сегодня. Просто посмотри мне в глаза!» Это вмешалась Минори, вклинившись между ними и оттягивая пальцами свои изящные веки, словно пытаясь выглядеть иностранкой. От изумления глаза Рюдзи стали не менее причудливыми, но не выказав удивления... «Минорин, ты тоже не корчи гримасы и садись, а то шлёпнешься!» Тайга отчитала Минори и усадила её рядом с Ами. После этого она вцепилась в руку стоящего в проходе Рюдзи и буквально швырнула его на сиденье рядом с Минори, а сама уселась напротив Ами. Удивившись, что Тайга так демонстрирует свою поддержку, Рюдзи в какой-то мере был тронут. Китамори же оставалось лишь сесть напротив Минори, то бишь рядом с Тайгой. Но та, максимально отодвинувшись к окну, старательно продолжала концентрироваться на Ами, практически игнорируя его присутствие. «Ух ты, какая агрессивность! Ты коротышка, но смахиваешь на толстую стенку!» Ами с отвращением отвернулась, но... «И раз я маленькая, агрессивности быть не должно, что ли?» Резко стукнув ногами по полу, Тайга продолжила сверлить взглядом лицо Ами, затем... «А, тупая Чи!» Тайга укоротила кличку «Тупая Чихуахуа», которую дала Ами. «Это ты обо мне? Какие кошмарные морщины! А?» Она ткнула пальцем, указав на глаза Ами. После этого даже Минори повернулась, внимательно вглядываясь в лицо Ами. «А, на прекрасной коже Ами ничего такого не будет! Может... Ой!» Сказав «извини», она глубоко вздохнула. Почему-то и Китамура вежливо кивнул, словно говоря: «Не надо извиняться, спасибо за заботу». Теперь, когда об этом заговорили, даже Рюдзи заметил тоненькие обесцвеченные ниточки прямо под глазами на привычно безупречном лучезарно-розовом лице Ами. «Да что с тобой? Похоже, у тебя морщины. Не высыпаешься?» «Подождите! Если даже Такасу-кун, глядя на чьё-то лицо, говорит «морщины», значит, так и есть! Чтобы такое появилось на моей коже? А! Вытащив маленькое зеркальце и внимательно изучив отражение своего прелестного лица, Ами громко вскрикнула. Зеркальце выскользнуло из рук. Затем она осторожно потрогала кожу вокруг глаз дрожащими пальцами, и даже её голос задрожал. «А, что за чёрт? Поверить не могу. Я знаю, что была занята в последнее время. Очень занята, но... Ё-моё, что ж делать-то? Может, просто умереть?» Схватившись за голову и закрыв глаза, она, казалось, пребывала в шоке. Минори встряхнула её за плечо, пытаясь привести в чувство. «Амин! Давай вместе! Что стряслось?» «Когда начались каникулы, я уехала домой и всё время плотно работала. Когда наконец всё закончила, собиралась вернуться последним поездом, чтобы быть уже здесь. Но чуть-чуть опоздала. В результате пришлось ехать первым утренним. Спала только 3 часа. О, на лице Минори и Китамуры отразилась жалость. Даже Рюдзи чувствовал что-то похожее, но попытаясь он выразить это мимикой, его могли принять за убийцу или, скажем, умалишённого. Что ж до Тайги, она к досаде Ами попыталась потрогать те морщины, протянутые рукой. «Понятно. Должно быть, это просто кошмар, Амин. То есть все твои каникулы? Это следующие несколько дней?» «Так и есть», — ответила Ами. «Ну так, в таком случае мы должны сделать все возможное, чтобы Ами получила удовольствие от поездки. Эй, ребята, мы не должны позволить отбивающим делать то, что они хотят, знаете ли. Создадим очередность. Итак, пусть наша армия парней отправится на хоум-ран с веселой беседой, чтобы облегчить страдания Ами. Отлично, постараемся!» Несмотря на её слова, армия состояла лишь из 2. Одним из них был Китамура, сидящий напротив Минори. «Очередность отбивающих? Ха. Ладно, почему бы не попробовать поговорить на общие темы? Хотя мне интересно, какие темы предпочитает Ами. Может, о чемпионской гонке этого года? Или о ситуации со стадионом Косиен? Или, раз уж нам в следующем году сдавать экзамены, как насчёт поговорить о сокращении набора в колледж?» Он выбил на милю. Очередь Рюдзи была следующей. «Да кто захочет о таком говорить? Давайте лучше позавтракаем. Я приготовил онигири». Блюдо из пресного риса, слепленного в виде треугольной или круглой формы. «Не может быть! Правда? О, замечательно!» Едва не подпрыгивая, Минори захлопала в ладоши. Следом за ней заблестели глаза у Тайги и Ами, сказавшей: «Онигири? Это может оказаться неплохо. Я сегодня вообще еще ничего не ела и не пила». Даже Китамура выглядел неожиданно довольным, поправляя очки. Как будто он словно выполнил первый удар в своем первом выходе на биту.